Глава третья. Несмотря на решительный настрой, в бальный зал я входила с дрожью в коленях и трясущимися пальцами на рукаве Мирослава. Чужие руки еще в фойе ловко сняли с моих плеч меха, и я зябко поюживалась. «Прекрати трястись, будто заяц перед стаей волков», — шикнул орк. «Пока ты со мной рядом, никто не посмеет тебя обидеть». Он сжал теплой ладонью мои ледяные пальцы, и меня накрыло спокойствием. Вот вроде после всего, что ранее мне наговорил мужчина, должно бы передергивать от его прикосновений. Но нет, приятное тепло укутало и даже расслабило напряженные мышцы тела. Орк шагнул в шумный зал, где неспешная речь переплеталась с заливистым смехом и красивой мелодией. И я задохнулась от восторга. А огромная ель, вся в ярких свечах и атласных бантах, красовалась в центре просторного помещения, убранного в новогоднем стиле. Стены и окна поблескивали серебристо-голубым декором, с потолка свисали замысловатые спиральки, сосульки и ниточки праздничного дождика. Попеременно из каждого угла зала вылетали крошечные комнатные фейерверки, изготавливаемые магами вручную, а потому стоящие баснословных денег. Дымовые струйки с легким хлопком взрывались искрящимися фонтанами над головами присутствующих и осыпали мерцающими звездочками, которые тут же исчезали, оставляя после себя нежный фруктовый аромат. Да, организаторы не поскупились на оформление, как, впрочем, и на угощение. Столы, расположенные вдоль стен, ломились от всевозможных дорогих закусок и напитков, а среди танцующих и общающихся гостей ловко сновали официанты с фужерами разноцветного шампанского. Мирослав жестом фокусника подхватил с проплывающего мимо под носу пару бокалов и один вручил мне. Даже не спросил, что бы я хотела. Просто из вредности буркнула я, рассматривая сиреневое вино, пронизанная мельчайшими пузырьками. Ломаная бровь орка подскочила в надменном удивлении. «А ты разве что-то из предложенного ассортимента уже пробовала?» «Нет. Ну так попробуй. Не понравится, возьмем что-нибудь другое. Допивать и доедать все подряд тебя никто не заставляет. Подобные мероприятия вообще не предусматривают возможности накормить и напоить гостей, лишь удивить». «Как это? А для чего тогда все эти вкусности?» «Продегустировать, не более того. Обрати внимание, что закуски поданы маленькими порциями, как раз на один укус, а напитки разлиты в такие тонкие изящные бокалы, что у них помещается всего лишь несколько глотков». Я рассмеялась. «Во, дают богачи!» И отхлебнула из своего бокала. Странного цвета вино оказалось ежевичным. «Ну как?» — поинтересовался наблюдающий за мной Мирослав. — Необычно, но вкусно, очень. Мужчина улыбнулся, и на щеках у него появились соблазнительные ямочки. К своему напитку он даже не прикоснулся. — Я, конечно, понимаю, что за рулем и все такое, но ведь Новый год. — Можешь попробовать и этот, — предложил, видимо, поймав мой взгляд, и протянул бокал, мерцающий всплесками разноцветия. — А почему бы и нет? Я осторожно пригубила и сморщилась. Похоже на пену для ванны. Мирослав громко рассмеялся. Чертовски заразительно. Таким он мне нравится гораздо больше. Почему бы ему не улыбаться почаще, вместо того, чтобы рычать и строить страшные рожи? А ты ее разве когда-нибудь пробовала? Конечно. Как и все в детстве. А ты разве нет? Нет. Опять сделал каменное лицо с надменным выражением орк. Поэтому при желании могу спокойно пить это вино, без каких-либо ненужных ассоциаций. Было бы чем гордиться. Но тут, проследив за холодным взглядом Мирослава, я поняла, что в этот раз его отвратительная маска оказалась не для меня. К нам целенаправленно двигался мужчина. Высокий, плечистый. Можно было бы сказать красивый, будь я падкой на излишне смазливую внешность. Явно крашеные блондинистые волосы живописным плащом развивались за ним при каждом шаге. Маг, выходит. Герцог Рихтер, отвечая на мой невысказанный вопрос, процедил сквозь зубы Мирослав. Герцог откуда? В нашей стране уже больше века титулы упразднены. Так то в нашей стране. А он из Венелии припылил. С дипломатической миссией? Нет, Вик здесь просто живет. Вернее, жизнь прожигает. Достаточно знакомы, чтобы не питать друг другу неприязни. Интересненько, что же это мужики между собой не поделили? Блондин уже довольно оскабился, демонстрируя ровный ряд белоснежных зубов. Но до нас так и не дошел. По пути его перехватила ярко накрашенная фея и закружила в танце. Однако и нам скучать не позволили. Пару секунд, и мне пришлось знакомиться с целым сонмом пожилых мэдью, которые вдруг обступили нас с Мирославом со всех сторон и принялись выпытывать информацию о серьезности наших отношений, вплоть до подробностей далеко идущих планов. Подружки Элоизы. Теперь понятно, почему женщина так переживала, что сыночек появится на празднестве один. Скорее всего, отвечать за подобное безобразие пришлось бы матери. Глядя, как Мирослав ловко ускользает от неудобных вопросов и отбивается от слишком личных тем, я включилась в игру, самозабвенно вещая любопытным женщинам только что придуманные детали нашего знакомства. Я с необычайным вдохновением сочиняла романтическую сказку под восторженные вздохи и в зависимости от комментариев тетушек приукрашивала ее все новыми подробностями. И тут в мое поле зрения попал Ульрик. Я осеклась на полуслове. Замерев и тесно прижавшись к локтю своего спутника, напряженно наблюдала за его приближением. Уже приготовилась к тупой боли, которая вот-вот накроет меня с головой. Но в этот момент Мирослав, словно почувствовав, что со мной творится неладное, положил теплую ладонь на мое оголенное плечо и слегка сжал. Я подняла на него глаза. Он смотрел в упор и, казалось, говорил без слов. «Не бойся, я с тобой». И меня отпустило. Неожиданно уверенный, спокойный взгляд малознакомого мужчины вселил в меня толику решительности. Когда к нашему обществу присоединился Ульрик, я уже сияла ярче начищенного самовара и с прежним энтузиазмом беседовала с пожилыми женщинами. «Добрый вечер, мэдью, чудесно выглядите!» — пропел он, даже не взглянув в нашу сторону, так как не отрывал округленных глаз от орка. «Прекрасный вечер, мэд Дар! Я в полном восторге! Ульрик Нилель! Прошу прощения, мою самонадеянность, что я вот так к вам подхожу и сам представляюсь. Просто я не мог пройти мимо и не поприветствовать вас». Бывший жених так назойливо пытался привлечь внимание Мирослава, что мне даже стало слегка неловко. Ульрик в какой-то нелепой, заискивающей позе стоял совсем рядом и не сводил восхищенного взгляда с моего орка. «Моего, как звучит-то? А что, мне нравится. Похоже, мужчина не просто богат, но и какая-то важная шишка, раз бывший перед ним так старательно расшаркивается». Особенно это подбадривало меня в свете того, что на локте Ульрика вульгарно повисла уже знакомая мне по гостиничной спальне Белла. Надо признать, выглядела она неотразимо. Белокурые волосы умело уложены в высокую прическу по последней моде. Яркий, но нанесенный руками профессионала макияж, обнаженные алебастрового цвета шеи и руки украшены искусными ювелирными изделиями с бриллиантами. А просто фантастически смелый крой платья и переливающаяся всеми цветами радуга ткань смотрелась на девушке органично и стильно. Невероятная красавица! Под стать своему спутнику! Последняя мысль больно кольнула, но я быстро взяла себя в руки. «Добрый вечер, мэтт Нинель!» — с подчеркнутой скукой в голосе отозвался Мирослав. Но Ульрик этого даже не заметил, с прежним восторгом продолжая свой монолог. «Это такое счастье познакомиться с вами. Очень, очень приятно. Позвольте представить вам, многоуважаемый Мэтт Дарр, мою спутницу, Изабелла Андриэль. На лице Мирослава не дрогнул ни один мускул, когда он перевел холодный взгляд на девицу. Но я каким-то шестым чувством поняла, что она та самая Изабелла, о которой шла речь не так давно у орка с матерью, бывшие возлюбленные. И Белла тут же подтвердила мои подозрения. «А мы знакомы, правда, Мирослав? Прежде мы были большими друзьями». Глаза с поволокой прямо-таки стреляли из-под длинных густых ресниц. «Не припомню», — бесстрастно отозвался орк, скользя равнодушным взглядом по залу. «Понимаю», — скромно потупилась блондинка. «Я вас тогда сильно оскорбила, но, поверьте, в этом не было моей вины. Если бы мы только могли поговорить наедине, я не сомневаюсь, что смогла бы все объяснить». «Пустое», — отмахнулся Мирослав. «Тогда, быть может, мы могли бы...» Белла явно не привыкла отступать. Ее вовсе не смущало, что пришла она на праздник совсем с другим мужчиной. Улирик же стоял растерянный и уязвленный. Мало того, что кто-то посмел перебить его во время такого многообещающего знакомства, так еще и спутница в его присутствии откровенно навязывалась другому мужчине. На эту парочку было жалко смотреть. И почему я раньше не замечала этот безвольный подбородок и обиженно выпеченную нижнюю губу, когда жених чем-то недоволен? Не думаю. Все время у меня сейчас посвящено исключительно моей невесте. Мирослав с преувеличенным трепетом прикоснулся губами к моему виску и еще теснее прижал к себе. Сердце у меня подпрыгнуло и забилось часто-часто. Неужели у кого-то в отношениях бывает вот такая пронзительная нежность? Губы Беллы поджались, а глаза сузились от распиравшей злобы. В этот момент она мне показалась чудовищно отталкивающей. Но девица очень быстро справилась с эмоциями, и на кукольном личике снова засияла беззаботная милая улыбка. «Даная, надеюсь, в ближайшее будущее, Дарр», — представил меня Мирослав. И вот тут парочка эльфов признала в разряженной незнакомке меня. О, да! Ради этой минуты стоило провалиться в бассейн, нарядиться в чужие тряпки и в компании не самого вежливого и обаятельного орка появиться на празднике. Сначала любовники синхронно сморгнули, затем брови дружно поползли вверх, и, наконец, Изабелла расслабилась и расплылась в самодовольной улыбке. «Ну, кого мы обманываем? Это же Дана, подружка Ульрика. Правда, дорогой?» Бывший жених неловко кивнул, явно не понимая, как в сложившейся ситуации логичнее всего себя вести. «Неправда, дорогая», — в тон прогнусавила я. «Мы с Ульриком более 2 недель не виделись, тогда же как с Мирославом познакомились и больше не расставались. А сегодня я просто заскочила к Ульрику сказать, что между нами все кончено, я выхожу замуж. Заметьте, мешать вам совершенно не собиралась, так как была уверена, что номер пуст. Портье мне дал ключи, предложив подождать в уютной обстановке». Лицо Ульрика некрасиво вытянулось, но Беллу оказалось не так-то просто провести. И потому вылетела из номера, как ошпаренная кошка. «Именно. Вид, в котором вы меня встретили, не подобает для взора приличной незамужней Мэтью». «Любимый», — обратилась к орку, — «я чуть позже тебе расскажу эту смешную и нелепую историю, что произошла со мной сегодня днем». Белла от злости побледнела. Мирослав улыбнулся одними губами. «Разумеется, любовь моя. Ну, а теперь мы вынуждены оставить ваше приятное общество». Мужчина вежливо склонил голову перед разряженными в пух и прах подружками матери, одновременно избавляя нас от бокалов, которые в мгновение ока оказались на подносе пробегающего мимо официанта. Я обещал невесте вечер танцев. Мы гордо прошествовали мимо эльфов к центру зала, где вокруг новогодней ели уже кружилось множество парочек. Я церемонно вскинул ладонь на плечо мужчины. В ответ на мою спину легла теплая рука. Скользя под неспешную мелодию, мы отдались во власть чарующего вальса. Когда же, отдалившись от нетанцующего общества на достаточно большое расстояние, чтобы не быть подслушанным, Мирослав скупо меня похвалил. «Ты молодец. С главной задачей справилась. С Изабеллой. С эльфами тоже прекрасно держалась. Но я говорю про клуб сплетниц матушкиного окружения. Осталось представить тебе еще некоторым особым, да близким друзьям семьи. И можешь развлекаться, как пожелаешь». Слова орка неприятно царапнули. Вроде именно этого я и хотела, чтобы меня наконец оставили в покое. Тогда в чем же дело? А я уж было подумала, что именно встреча с Изабеллой для тебя представляет наибольшую опасность, буркнула я. Какая опасность? Мне совершенно без разницы, кто и что думает или говорит обо мне. Ни на бизнес, ни на личную жизнь сплетни не влияют. Все это невероятно важно матушке, она этим живет. А поэтому приходится время от времени ей подыгрывать. Раз ты так печешься о матери, отчего сразу было не нанять профессиональный сопровождающий эскорт? О себе, знаешь ли, я тоже немного пекусь, а поэтому не желаю рядом с собой видеть охотницу за деньгами или женихами. Матушка оказалась права. Ты наилучший вариант для подобного мероприятия. Только ей этого не говори. Последние слова Мирослав шутливо прошептал мне на ушко, вызвав тем самым россыпь мирашек. Пытаясь прийти в себя, я отозвалась в несколько грубом тоне. «Зачем же тогда было врать про невесту? Я думала, чтобы утереть нос этой Белли». «Ты верно подумала. А еще, как его там? Твоему дружку?» «Не мой он». «Неважно. Только, наверное, слепой не заметил, как ты сжалась при виде этой парочки». Считай, что мне просто захотелось помочь в ответ на твою неоценимую услугу. Спасибо. Ведь действительно получилось как нельзя лучше. Вспомнив лицо эльфа, я улыбнулась от удовольствия. Улирик был в шоке. Вот и я о том же. И не нужно благодарности. Мы, похоже, с тобой в одной лодке. Это точно. Оба обманутые и покинутые. К моему удивлению, мысль эта не принесла с собой никаких неприятных ощущений. Возможно, люди и правы. На миру и смерть красна, а вдвоем с Мирославом и вовсе ничего не страшно. «Ой!» — вскрик моего удивления. «А это не Мэтью Элли? Вот только мимо нас!» Несколько головокружительных поворотов, и нам обоим открылся из-за танцующих пар отличный вид на вальсирующую красавицу, которая в совсем не по-дружески крепких объятиях держал коренастый бородатый гном. «Вот это да!» Рассмеявшись, Мирослав прижал меня к себе, видимо, неосознанно, нежно пройдясь по лопаткам и талии. «Вот почему она нас так стремительно выпроводила из дома!» «Ну да!» Мэдди и Лоиза сказала же, что за ней должен кто-то зайти. «Готовься! Тогда еще и с будущим матушкиным мужем познакомиться!» «Думаешь, у них все серьезно?» «Не сомневаюсь!» Иначе для чего бы она его так старательно прятала? И от меня, и от подружек. Явно ждала предложения руки и сердца. Ну, а как дождалась, можно и покрасоваться. «И сыну не страшно представить», — добавила я, покосившись на явно счастливую пару. Женщина разрумянилась и даже помолодела, а мужчина вел ее в танцы с таким важным видом, будто только что собственноручно завоевал все богатства мира и бросил к ногам возлюбленной. Еще несколько аккордов, и мелодия закончилась. Галантно предложив согнутую в локте руку, Мирослав повел меня к диванчику, где, яростно обмахиваясь миниатюрным кружевным веером, уже восседала Элоиза, а ее спутник активно подзывал знаками официанта. К тому времени, как мы подошли к парочке, гном успел добыть бокал с шампанским для своей возлюбленной и притулиться с краешка сиденья так, чтобы одновременно иметь возможность и слегка приобнять спутницу, и в любой момент броситься исполнять любой ее каприз. «Мирослав! Даная!» — громко воскликнула Элоиза, завидев нас, словно мы не виделись как минимум несколько дней. «Позвольте вам представить. Джимироуз Рок, мой близкий друг. Джиджи, а это мой сын Мирослав и его спутница Даная». Мужчина подскочил с дивана. Вежливый поклон и быстрая-быстрая речь. Наверное, это были полагающиеся случаю слова, но торопливость говора и низкий скрипотцой голос не позволили мне разобрать ни слова. Поэтому я просто стояла и мило улыбалась, не пытаясь участвовать в беседе, из которой постепенно выяснилось, что Элоизе действительно было сделано предложение руки и сердца, и она его благосклонно приняла. Разумеется, пожилой гном разве что пылинки с нее не сдувает. «А где Ба?» — наконец поинтересовался Мирослав. «Обещалась быть, но я ее пока так и не увидел». «А тут и не знаешь свою бабушку», — усмехнулась Элоиза. «Захочет — найдется, а нет, хоть и быщись. Я ее пару раз заметила, пока мы с Джиджи танцевали, но лишь мельком. Кажется, она флиртовала с официантом». «Хотела бы я взглянуть на эту бабушку. Наверняка такая же пышнотелая и моложавая красотка, как матушка Мирослава. Впрочем, и хорошо, что пока пожилая Мэдью не обнаружилась. Меньше врать придется. Не в моих интересах знакомиться с близкими родственниками, как-никак в одном городе живем. Неприятно было бы потом столкнуться при случае». После следующего вальса нам пришлось подойти к небольшой компании молодых людей. Все это время орк не только танцевал и общался, но и зорко высматривал пресловутых знакомых, перед которыми имелась необходимость засветить свою спутницу. Теперь я страшно растерялась, обнаружив все как один насмешливые, самодовольные лица юных хлыщей и презрительные их девиц, которых принято по закону жанра сравнивать с прекрасными цветами или как минимум с бабочками. Но эти красотки скорее походили на обитательниц террариума, холеных, редкой породы и в ценнейших роскошных шкурках. Увы, общение со старшим поколением всегда давалось мне гораздо проще, чем со сверстниками. Молодые люди при нашем появлении приосанились и оживились. На меня посыпались комплименты и липкие взгляды. Один молодчик даже страстно обслюнявил мои пальцы, чем заставил орка скрипнуть зубами. «Так-то зелененький. Некоторые ценят рыжих фей, не стремясь их облаять и пришлепнуть. А вот девица моя персона сразу же приняли в штыки. Брезгливость и превосходство читались в каждом жесте. Спасибо Элоизе, что упаковала меня по первому разряду, а потому сейчас не пришлось краснеть и тушеваться. Я гордо задрала нос и сделала вид, что это не они меня не приняли в компанию, а я не желаю с ними беседовать. Лучше уж обратить внимание на мужчин, которые только того и ждут». Я с энтузиазмом принялась расточать улыбки и отвечать на двусмысленные комплименты аналогичными подковырками, когда одна из девушек, к моему большому удивлению, соизволила таки со мной заговорить. Я лишь на пару шагов отошла от Мирослава, чтобы взять бокал с подноса пробегающего мимо официанта, как услышала над плечом шепот. «Не ту рыбку ты поймала». «Что?» — опешила я, мгновенно забыв про желание продегустировать шампанское еще одного цвета. «Я имею в виду, что Дара не получится на себе женить. И не надейся. Вот уже несколько лет многие пытаются. Но все безуспешно». Она грустно вздохнула. «Да я... Лучше присмотрись к парням поболоже, поглупее. Сегодня здесь выбор очень большой. От чистого сердца советую». «Не прогадай, подружка. Дар только всем голову кружит, а вокруг тебя столько...» «Благодарю», — перебила я девчонку. «Я поняла». Девица удовлетворенно кивнула и, подмигнув мне, отошла к своему кавалеру, на котором повисла, словно перезрелая груша. Стоявший рядом Мирослав недовольно покосился в мою сторону. «Слышал наш женский разговор? Да и ладно. За кого же меня это, интересно, приняли? сочли охотницей за женихами, верно по себе судят, вот ведь народ, а выглядят вполне приличными. Любопытненько, а совет был действительно от души? Или только ради того, чтобы я орка для брачных пираний освободила? Но нужно отдать должное Мирославу. Долго расшаркиваться с собеседниками он не стал. Обменявшись парой ничего не значащих фраз с каждым молодчиком, он вежливо отговорился, и мы отбыли снова танцевать. И для чего нужно было подходить к этим персонам? Кажется, к Мэдью Элли они никакого отношения не могут иметь. Не скажи. Это дети тех милых старушек, с которыми мы не так давно беседовали. А по совместительству сослуживцы твоего, уже не твоего, Ульрика. Или ты уже забыла, что наша задача на этот вечер – продемонстрировать якобы существующие отношения? Я ухмыльнулась. Что? Понятно. Что именно? Понятно, каким образом ты умудрился подцепить Изабеллу. Тут только подобные хищницы и водятся. Можно подумать, что где-то водятся другие, — отмахнулся мой зелененький спутник. Надеюсь, этот камушек был не в мой огород. Далее, как и уговорились изначально, около часа мы попеременно то танцевали, то беседовали с деловыми партнерами, знакомыми, друзьями и сослуживцами Мирослава. Неожиданно, но я вошла во вкус и с увлечением стала поддерживать светские разговоры, чувствуя себя необычайно прекрасной и утонченной. Оказывается, это так приятно вести беседы ни о чем. Ни тебе жалоб на неверного мужа, ни возмущений в адрес грязнули соседки, ни просьб занять денег до зарплаты. На моей работе только это и услышишь. Лишь пространные речи о новинках моды и искусства, да завуалированные полунамеки на сплетни об интересных личностях. Еще более неожиданным для меня стала испытывать невероятное удовольствие от танцев в объятиях орка. Мирослав, несмотря на громадную фигуру, оказался очень подвижным и гибким партнером. Он легко вел под любую мелодию, ни разу не сбившись с ритма. Вечер удался. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мужчина склонился над моей рукой или, коснувшись губами тыльной стороны ладони, произнес слова благодарности и отпустил с напутствием. «Лети, пташечка, этот вечер твой. После боя курантов найду тебя, чтобы проводить за стол. Если, конечно, у тебя не появятся другие планы и сопровождающие». Он развернулся и пошел прочь. А я стояла и с тоской смотрела в широкую, удаляющуюся от меня орочью спину. Отчего-то оказалось жутко жаль лишиться его общества. Перезнакомившись с кучей народа, я поняла, что на мероприятии собрались не только богатые и знатные, поэтому белой вороной себя не чувствовала. И все-таки без поддержки Мирослава показалось одиноко и неуютно. Опять напала хандра. Стало жутко жалко себя. Ведь не будь обеденного происшествия, сейчас я счастливо и кружилась бы в очередном танце с Ульриком. Возможно, даже он сделал бы уже мне предложение, ведь намекал на какой-то сюрприз. Не может быть, чтобы речь шла о демонстрации собственной измены. Нет, наверняка он собирался вручить кольцо и попросить моей руки. А тут все бац и разрушилось. А из-за чего? Из-за глупой ошибки и ведьмовского проклятия. Как раз после разговора с ведьмой пошло все наперекосяк. Столкновение с орком, предательство Ульрика, падение в бассейн. И вот теперь я вынуждена праздновать Новый год в одиночестве, в окружении совершенно чужих людей. Присоединиться, что ли, к новым знакомцам? Я поискала глазами возможные компании. В толпе незнакомых лиц мелькнуло и пропало что-то, что меня насторожило и заставило пристальнее взглядываться в разноцветную и веселую публику. «Точно! А она? Ведьма!» Я метнулась к столику со сладостями, у которого угощалась милая старушка в кокетливой шляпке и старомодном бальном платье с кринолином. «Добрый вечер!» Весь мой пыл схлынул, стоило только женщине повернуться и внимательно на меня посмотреть. И извините, что отвлекаю, — смущенно пролепетала я, не смея требовать желанной справедливости, но при этом мечтая исправить сложившуюся ситуацию. Тут такое недоразумение вышло. Вы меня помните? Мы с вами на вокзале встречались. — Помню, помню, — хитро усмехнулась старушка. Она вгрызлась в заварное пирожное довольно крепкими на вид зубами и закатила от удовольствия глаза к потолку. — Ну, как тебе мой подарочек? — Вот об этом я и хотела с вами поговорить. — Пожалуйста, простите меня. Я совсем не хотела вас обидеть. — Неужели не понравился? Старушка так искренне удивилась, что смутила меня еще больше, и я замолчала. — Как подобное может понравиться? — А-а-а! — вдруг осенило ее. — Тебе мало. Как же это я забыла, что смертным свойственно хотеть каждый раз все больше и больше. — Что вы! — испугалась я и замахала руками. — Не надо больше, я и это-то! Хотелось сказать, что никак не расхлебаю, но вовремя замолчала, поняв, что могу нарваться на новое проклятие. — Скромная такая! — засмеялась счастлива бабулька и отерла липкие ладошки о шуршащую ткань платья. — Это мне нравится! Хорошо! Сегодня я добрая! — Спасибо! С облегчением выдохнула я. У меня не находилось слов, чтобы объяснить старой ведьме, что мне безумно хочется повернуть все события, начиная с самого обеда вспять, и я просто с надеждой уставилась в блеклые водянистые глазки. Она же ведьма, сама все поймет и исправит, что натворила. Подарю еще один подарочек. Твое желание исполнится тогда, когда исполнишь желание своего любимого. Хлопок в ладоши. Точка. Мамочки! Ты в шоке? Это лучшая для меня благодарность. Удовлетворенно крякнув, старушка, как и в первый раз, испарилась в сизом тумане. Колени мои вмиг ослабли. Я покачнулась и наверняка упала бы, если бы пробегавший мимо официант не подхватил под локоток и не довел до мягких диванчиков, располагавшихся в ближайшей нише зала. Здесь было душно и сумрачно, и лишь тускло светящиеся шары, спускающиеся на лентах с потолка, позволяли сориентироваться в пространстве. Сияющие мотыльки, созданные магией для пущей романтики, порхали, роняя мерцающую и быстро исчезающую пыльцу. Разлапистые еловые ветки у входа скрывали от любопытных глаз, находящихся внутри, в данном случае меня. Отличное местечко для влюбленных, чтобы спрятаться от всех и вся, совпадало с моим упадническим настроением. Ну что за невезуха! Хотела избавиться от проклятия, а схлопотала новое. Нужно было броситься ведьме в ноги, на коленях умолять простить и отменить колдовство. Но нет, язык прирос к небу, как паразит гриб к дереву. Стояла столбом и блеяла что-то невразумительное. Выпросила добавки на свою голову. Хотя вроде ничего такого она мне и не сказала. Желание твое исполнится тогда, когда сама исполнишь. Ну да, исполню, как же. Была бы нормальной феей так запросто. А без крыльев разве смогу? Впервые в жизни я пожалела, что родилась неправильной. Раньше, напротив, радовалась. Я, конечно, такая же рабочая лошадка, как и прочие феи. Но хотя бы моя трудовая деятельность экономистом ограничена рамками времени, пространства, да коротким списком обязанностей согласно трудовому разговору. Профессиональные же исполнители желаний должны удовлетворять любой каприз, который не нарушает прямо или косвенно закон страны. Увы, у некоторых личностей возникают такие пожелания. Ладно, нечего нюни распускать. Теперь уж случившегося не поправить. Что мы имеем? Обещание исполнения моего желания. А какое оно у меня? Когда подходила к ведьме, единственное, о чем мечтала, вернуть все, как было. Значит, теперь просто нужно выполнить условия. А вот это посложнее. Как я могу исполнить желание Ульрика без крыльев феи? Впрочем, не все осуществляется магией и чарами. Можно попытаться осчастливить любимого своими силами. А для этого нужно узнать, что более всего хочет Ульрик. Хотя я уже и не уверена, что он до сих пор любимый. Ну, да это не важно. Другой-то кандидатуры на эту роль нет. А потому вернемся к нашим баранам. Чего хочет Ульрик? Небось, повышение по службе. Или, быть может, таких друзей-приятелей, как Мирослав. А что? И то, и другое вполне реально для исполнения. Наступить на собственную гордость, пойти, выпросить у Мирослава должность и приглашение в клуб, ну или где эти богатеи собираются. Тьфу, какая пакость в голову лезет. Уж лучше оставить все как есть, чем топать на поклон Корку. Он, конечно, не такой уж и мерзавец, каким пытался показаться с самого начала, и, скорее всего, просьбу выполнит. Но сам факт просить Мирослава за эльфа, что он обо мне подумает? Нет, нет и еще раз нет. Или все-таки да? В нишу, к моему диванчику, шел весь такой прекрасный и печальный Ульрик. Вид у него был, как у побитого кота, которому незаслуженно навешали тапкой за нелицеприятную кучу в цветочном горшке. Он грациозно опустился передо мной на колени и повинно склонил голову. Я знаю, что виноват, но просить прощения не буду. Не заслуживаю я его. Белоснежные локоны опустились на мои ладони. Я всегда любила их перебирать, пока мы с Ульриком вели неспешные беседы. Но в этот раз я вздрогнула от их ласкового прикосновения. «Все верно», — сухо отозвалась я, — «не заслуживаешь». Эльф тяжело вздохнул, явно переигрывая. «Какое-то не самое романтичное начало примирения». «Я так перед тобой виноват! Так виноват!» — возвопил он. Да уж, склонность к эффектным театральным сценам у него всегда имелась. «Я не уделял тебе достаточного внимания, тянул с предложением, а вот сегодня...» Длинная пауза заполнилась всхлипами. «Я не устоял перед искушением. Мы познакомились с Беллой уже здесь, в фойе отеля. Произошло небольшое недоразумение. Ее приглашение почему-то признали фальшивым, и администратор настаивал, чтобы девушка удалилась. Ну ты же понимаешь, я не мог бросить на произвол судьбы соотечественницу. Правда, моих накоплений хватило только на вечер». «Ты оплатил ее пребывание здесь?» — ахнула я, зная об экономности эльфа, которая граничила со скаридностью. У меня просто не находилось подходящих слов. Меня он, выходит, отправил добираться за свой счет, а незнакомке вот так запросто оплатил празднование Нового года, что стоило бы баснословных денег даже в обычной забегаловке, не говоря уже про высококлассный отель на Уане. Не мог же я бросить ее на улице одну, беспомощную, в канун самого главного праздника? Захотелось сбежать от этого цирка. Но Ульрик словно подслушал мои мысли и обхватил колени с такой силой, что не вырваться. «Я просто сделал доброе дело. На моем месте так поступил бы каждый. Да, бесспорно, каждый. Каждый безголовый и похотливый эльф. А когда мы поднялись в номер, Белла выразила желание отблагодарить. Во всем виновата она одна». Пафосно за него договорила я. «Именно! Ты не представляешь, как я сопротивлялся! Боже, избавь меня от этих подробностей! Так и вижу насильницу Изабеллу и ее жертву Ульрика! Бэ! Где ж ты ее потерял? Ведь вы же на бал пришли вместе!» «Пришлось прийти вместе! Пришлось! Ведь я не мог сопровождать тебя! Но это только ради соблюдения приличий! Каждый сам по себе! Я, как видишь, сейчас здесь». «Ага, меня обрабатываешь. А Белла Мирослава пошла окучивать». И так обидно стало от этой мысли. «Ты должна меня понять». Несколько минут глаза полные слез, умоляюще на меня взирали. Но, не дождавшись сочувствия, эльф продолжил. «Ведь ты тоже не устояла перед мэдом Даром?» «Как было не устоять?» — усмехнулась я. «Когда такой мужчина умоляет выйти за него замуж». Ульрик вскочил на ноги и принялся ходить из стороны в сторону. «Замуж? Так вы это серьезно? А как же я? Ты обо мне подумала? Как я буду жить без тебя?» «Быть может, как и раньше», — предположила, не глядя на эльфа. «Мы не особо часто виделись». «Не смейся! Я очень к тебе привязан». «Ну, прямо как к домашнему питомцу. Ладно, хотя вечной любви не стал врать». «Я даже в ближайшее время собирался сделать тебе предложение о договорном браке». «Что? Договорном?» Я задохнулась от возмущения. «Предложить мне позорное соглашение, в котором описывается количество встреч, актов совокупления и обязанности сторон, а в случае расставания после совместного проживания принципы раздела имущества. И дети, между прочим, в таком браке являются бастардами». «Да как он смеет?» «Ну, ты же умная девушка. Неужели ты думала, что чистокровный эльф может связать свою судьбу в храме перед ликом богов с какой-то феей?» «Какой-то?» Я зверела с необычайной прогрессией. Но чистокровный эльф этого в упор не замечал, продолжая увлеченно просвещать об уготованном для меня будущем. «Но верь мне, я бы тебя никогда не бросил, даже если пришлось бы обзавести настоящей семьей». «Держите меня, семеро, иначе я его сейчас прикопаю в ближайшем вазоне. Будет удобрять своим прахом местные цветочки». «Подумай хорошо, ведь Дар такая шишка, он тоже не предложит классический брак». «Конечно, раз обещал, то непременно женится. Орки слов на ветер не бросают. Вот только его чувства не будут так долгие и крепкие, как мои. Кому ты пойдешь, когда он вышвырнет тебя на улицу?» «К тебе?» Злость стала угасать. Зато предательский смех накатил неожиданно, и я его уже не сдерживала. Похоже, у меня начинается банальная истерика. «Конечно же. Я приму тебя с распростертыми объятиями, блудная ты моя девочка!» Я не сдержалась и хрюкнула, закусив палец, чтобы не заржать в голос. Все-таки вокруг ниши прогуливается приличное общество, не хотелось бы их шокировать. «Ну не плачь, моя хорошая!» Эльф понял по-своему мою реакцию. «Я не оставлю тебя никогда. Мы всегда будем вместе. Знаешь, как мы поступим?» И если до этого все, что нес Ульрик, мне казалось бредом, то расценить дальнейшее я оказалась просто не в силах. «Не нужно разрывать помолвку с мэдом Даром. Я прекрасно понимаю, почему ты связалась с ним. Орки вообще, несмотря на свою неадекватность, невероятные везунчики в бизнесе, а этот уж особенно. Ты постарайся с ним поговорить так, поделикатнее и ненавязчиво. Намекни, что я засиделся в своей должности. Да и оклада я заслуживаю гораздо большего». «Нет, дальше просто не выдержу». «И эти вот желания я должна исполнить». «Ради того, чтобы он вернулся ко мне?» «Не хочу ни того, ни другого». «Вообще не понимаю, отчего раньше я была так уверена, что влюблена в Ульрика?» Голова у меня просто взрывалась, а нервы казались натянутыми до предела. Глоток бы свежего воздуха. «Забудь!» Я соскочила с дивана и, грубо оттолкнув стоявшего на моем пути эльфа, рванула к выходу. Грохот за спиной прозвучал такой, что мое воображение уже нарисовало, как эльф впечатывается от моего толчка в диван и вместе с ним же переворачивается. Гомон, стоящий в бальном зале, оглушил. Несколько мгновений озиралась, пока не обнаружила совсем рядом витражную дверь. Звуки возни, раздающиеся из ниши, подстегнули. «Увольте меня, больше не желаю слушать эльфийский бред!» Я метнулась в узкий проем и плотно прикрыла за собой стеклянную створку. Обернувшись, чтобы посмотреть, куда попала, обнаружила, что стою на крошечном балкончике посреди тихого снегопада. Пушистые хлопья методично покрывали округу, неспешно и важно кружась в собственном вальсе. В свете гирлянд мерцали серебром деревья, кусты, балюстрады террас, беседки в саду, соседние здания. Как красиво! И совсем не холодно. Разгоряченная в бальной зале кожа наслаждалась приятной прохладой и редкими ласковыми, точно поцелуи прикосновениями снежинок, которые тут же превращались в перламутровые капельки на моих обнаженных плечах и груди. Но полностью успокоиться и всласть насладиться тишиной мне не позволили.